Подвал Наворовского. Народ в нашей маленькой подвальной комнате был тогда, в середине 50-х, почти каждый вечер. Ведь очень удобно заскочить по-приятельски после ресторана ЦДЛ. Мы жили почти в ресторане, ну, в двух шагах, во дворе Союза писателей на улице Воровского. И иногда к нам захаживали то Михаил Светлов, то Смеляков или Луконин, Луговской, Долматовский, Матусовский или еще кто-то из великих. Но чаще, конечно, приходили однокурсники, недопившие и совсем безденежные. Тем более, что папа редактировал тогда журнал «День поэзии», и ему поэты несли свои стихи. У Луговского был давний роман с Лидкой. Он приходил часто, а в мае, видимо, когда произошло начало их отношений, возникал торжественно, с цветами, и каждый раз что-то Лидке шептал. Та вздыхала, ставила цветы в высокую хрустальную вазу на ножке и шла жарить блинчики. После ужина они садились на лавочку во дворике Союза писателей под китайскими яблонями и долго о чем-то разговаривали. А я ездила вокруг них на трехколесном велосипеде и не знала, конечно, кто такой Луговской. Приходил в подвал Наворовского и Вася Аксенов, совсем молодой. Он вечно приносил спиртное, и Лидке это порядком надоело. Она считала, что он растлевает детей, Аллу и Роберта, а тот в ответ уверял, что это просто творческая необходимость, и что никого он не спаивает, просто глоток для настроения и создания необходимой атмосферы. Но Лидка стояла на своем и каждый раз взглядом сканировала Аксенова, чтобы не допустить непорядка. Тогда Вася придумал способ проноса водки на запрещенную территорию. Он ставил авоську завернутыми в газету бутылками прямо под Лидкиным окном, которое находилось намного ниже уровня земли, и спокойно стучал в дверь. Лидка открывала, видела, что у Васи в руках ничего нет и не выпирает из карманов, улыбнувшись, пускала его в квартиру. А как только уходила на кухню, Вася пробирался к ней в комнату и выуживал из окна бутылки. Пока его не застукали как-то раз за этим делом. Вспоминалось потом ему всю жизнь. Папа приехал из Петрозаводска. И сначала ему пришлось какое-то время пожить в общежитии Литинститута, которое располагалось почему-то в Переделкино. Но ввиду постоянного отсутствия дензнаков, ему несколько раз приходилось ездить из Переделкино до Тверского бульвара пешком. Был спортсменом, поэтому вместо обычных 5 часов доходил за 4,5. Потом переехал к тетке на Большую Бронную рядом с институтом, а позже, женившись на маме, обосновался у нее в подвальной комнатке в коммуналке Наворовского, где обитало еще 9 семей.